Андрей Панченко, рейдер, глава 1. Я болел с похмелья как никогда, трещала голова, моя койка ходила под моим телом, как будто мы попали в сильнейший шторм, а на меня внезапно напала морская болезнь. В глаза как будто раскаленные спицы воткнули, а когда они вышли из затылка, их загнули и вколотили в затылок, чтобы они снаружи не торчали. Мой подростковый организм отторгал алкоголь, как только мог. Как же мне плохо. Чего вчера было-то? Чего я так нажрался, что я помню? Так, мы сошлись с Голиасом Али в абордаже и победили. Хреново победили, можно сказать чудом. От экипажа осталась треть, да и то, почти все поголовно ранены, наверное, кроме меня и береговой группы. Чего там еще было? Ага, пленников с грибной палубы мы освободили. Русских. По крайней мере двое из семерых точно русские. А было там русских больше. Остальные погибли в схватке со своими надсмотрщиками. Гришка там был. Я застонал от нахлынувших воспоминаний. Лучше бы я сдох вчера. Я стоял над телом друга на коленях, а потом как в бреду брел на свой шлюп, переступая и спотыкаясь о многочисленные тела своих и вражеских моряков. Кто-то со мной говорить вроде пытался, но был послан в далекие дали. Дальше чего я делал, вспомнил. У меня в каюте литровая бутылка рома стояла, как будто ждала меня и манила. Вот к ней я и шел, и судя по всему дошел. Спит еще, не мешай, идите своими делами занимайтесь, господин Роджер. Если делать нечего, то я вам найду работу. За дверью послышался голос Дайна, устал капитан. Так он сутки почти спит, надо будить. Громким шепотом возмущается корабельный доктор, и не спит он, а без сознания. Наверное, во время боя по голове получил. Ребята говорили, что не в себе он был, кричал и ругался, а потом вырубился. Дай я его осмотрю, Дайн. Сутки. Ни хрена себе меня расписюнило. Надо вставать, дел не в проворот. Да и Гришу надо похоронить. Жарко на улице. Вот, точно, из-за жары меня и развезло. Я попытался встать, но тут же повалился обратно в койку от жесткого приступа тошноты. Вот ты, алкаш Витька, столько держался, а тут в подростка литруху влил. Как не помер только. Капитан велел никого к себе не пускать, настаивает Дайн, мне он лично приказал, все с ним в порядке будет. Так, а мне чего делать, раненых много, наших за ночь только трое умерло, и из грибцов пятеро. Он мне тоже приказал серьезные операции без него не делать, шить надо, ампутации делать, а у меня руки связаны. Побойся бога, Дайн, да вот того русского взять, бредит все время, того и глядишь помрет, у него рубленная рана на голове и еще с десяток порезов. Мы его перевязали, конечно, но он еле дышит. Буди его, Дайн. Обычно спокойный доктор просто в ярости. Ну помрет и помрет, равнодушно ответил мой офицер. Капитан и так думал, что он помер. Знать не жилец, на все воля Божья. Это чего там за русский помирает? И что значит из грибцов пятеро померли? Те семеро, что выжили в бою, вроде бы не собирались дух испускать. Неужели я в горячке не понял, что разговариваю с тяжелоранеными? Да нет, были на них раны, порезы, ссадины, но они все крепко стояли на ногах и собирались продолжить бой. Опять лепило мой, наверное, что-то напортачил. Говорил уроду грязными руками в раны не лазить. Точно пристрелю гондона. Надо вставать. Тут, похоже, без меня совсем все хреново. Аборигены чертовы, не дадут спокойно скорби предаться и умереть от похмелья в муках. Ну, суки, держитесь. Твою душу через коромысло. Тащи эту шотландскую жопу сюда, Дайн. Сейчас я ему операцию на гланды через задний проход делать буду. Бокал вина захвати. Прохрипел я пересохшим горлом, усилием воли принимая вертикальное положение. Я оглядел каюту. Вот она, проклятая, на столе стоит. Бутылка рома объемом в литр. Ну это примерно, конечно. Стекло мутное и толстое, да и не написан на ней объем. Выкинуть ее нахер надо. Смотреть на ней не могу. Я протянул руку за бутылкой и с удивлением понял, что она почти полная. Да я треть не отпил. И мне так плохо из-за 300 грамм. Ключница ром делала. Градусов в нем почти как в медицинском спирте, а сивушных масел до хрена и больше. Надо или бросать пить, или переходить на вино, или, как вариант, самому самогонным аппаратом озаботиться. Я держал бутылку в руках и не знал, чего с ней делать. То ли в окно выбросить, то ли обратно поставить, то ли отхлебнуть глоток. В таком виде меня и застали мои офицеры. Помятый, как будто катком проехали, подросток в растрепанном, покрытом засохшей кровью камзоле, босиком и с бутылкой рома в руке, застыли на пороге, не решаясь пройти дальше и стоят, смотрит с открытым ртом. Ну да, в таком виде меня тут еще никто не видел. Обычно я аккуратен, чист и спокоен, как удав. Стараюсь за собой следить, потому что, и сейчас в их глазах переоценка ценностей происходит, осознают, что капитан тоже человек. Я принял из рук Дайна стакан с вином. Знаю, что похмелиться вредно, но тут аспирин и активированный уголь еще не придумали, и другого выхода у меня нет. Первый глоток пришлось проталкивать в горло через силу. Ну давай, Роджер, докладывай, кого ты еще там залечил, поганец. Я навел мутный взгляд на Роджера. Стоп, начинай сначала. Сколько раненых, как тяжело, чего делал? Раненых 36 человек, господин Виктор. Начал Роджер, побледнев. 13 ранены сильно, 8 человек уже скончались. Нужно сделать 4 ампутации и остальным зашить раны. Как вы и приказывали, я не начинаю без вашего распоряжения. Всем сделаны перевязки и все. Поим их пока водой с вином и бульоном. Время идет, господин Виктор, а Дайн запретил вас будить. Хера себе, простонал я, допивая вино. 36 человек, а я бухаю тут, забыв в своем горе о том, что запретил доктору лечить самые тяжелые раны. 8 человек умерло, пока я тут зенки заливал. Ты чего меня не разбудил, Дайн? Я пытался, господин Виктор. Возмущенно начал оправдываться бывший канонир. Вы не просыпались, а во сне ругались нехорошо. Пристрелить меня обещали, если я от вас не отстану. Да, ну может быть, отвел я взгляд. А ведь я мог, так что Дайн поступил совершенно правильно. Ну ладно, пошли раненых смотреть. А ты, Дайн, по ходу дела рассказывай, чего вообще происходило, пока я болел. Временный лазарет располагался в форте. На кораблях сейчас вовсю шли ремонтно-восстановительные работы, и Роджер, совершенно правильно, распорядился перевести всех страдальцев на берег. Корабли были уже расцеплены и стояли недалеко друг от друга на якорях. Пока единственный оставшийся у нас вельбот вез нас в форт, Дайн докладывал мне о том, что же случилось за время моего отсутствия. Голиас почти не требовал ремонта. Мелкие повреждения, вызванные пожаром, нашим залпом картечи и столкновением кораблей во время абордажа, были уже устранены. От обстрела с форта корабля Ли почти не пострадал, пробоин ниже ватерлинии не было, а остальные предполагалось заделать после окончания ремонта шлюпа. Шторму досталось сильнее. Корабельный плотник выжил и сейчас возился с грот мачтой, которую моряки выловили в лагуне. Тут ремонт требовался куда как серьезнее. Слава богу, у нас было в достатке запасов инструментов, сменных частей рангоута, парусов и такелажа. Ремонт займет как бы не неделю, но плотник обещал сделать мачту не хуже прежней. Ремонта требовала и обшивка, и рулевое устройство, и еще куча всего. Ван, несмотря на ранение, как раз сейчас и командовал ремонтом шлюпа. Алан с бывшими невольниками возился на Голиасе, а Дайн занимался фортом и подсчетом добычи. Когда речь зашла о добыче, глаза Дайна засветились от неземного счастья. На корабле Али было чем поживиться, не считая самого корабля, конечно, и его превосходной артиллерии. Почти 1000 гульденов и 2000 песо взяли, господин Виктор. И это только в каюте капитана. А еще посуда серебряная, и в трюмах товара полно. Странный груз, пенька, вино, красители и мушкеты. Нашей выделки, французской. Гребцы говорят, что после Тенерифе они в Испанию пошли, да вот только оттуда поспешно убрались. Опять на Тенерифе приняли груз и пошли к берегам Африки. Жутко торопились. Жаль, Али помер, можно было бы ему поджарить пятки и разузнать подробнее о таких чудных делах. С нашей слоновой костью, если считать, то рейс в разы окупился. Матросы как прознали, только и делают, что говорят о вашей удачливости, господин Виктор. Мыслимое ли дело, за один день считай, и селение дикарей на штык взять и 2 голиаса, и каждый раз с добычей считай без особых потерь. По всем подсчетам пиратов и бойцов Али было больше, чем нас раз в 5, а как вы на палубе голиаса их в бой вели, они за вами теперь куда угодно пойдут. Дайн нудит о том, какой я крутой у меня над ухом, добавляя головной боли, а это мы еще голиас пиратов не смотрели. Ну да, Дайн, я крут как яйца Чака Норриса, скривился я, понял я все примерно. А сейчас помолчи, голова болит, потом с тобой подробнее все обсудим. Соберемся, всем командным составом во время обеда и там подробнее доложите. Когда мы добрались до берега, свежий морской ветер и выпитый бокал вина привели меня в чувство. Мне до сих пор было хреново, но я уже чувствовал себя живым человеком, а не зомби из дешевого американского фильма. Роджер тут же повел меня в свой лазарет, который раскинулся под парусиновым тентом. Раненые моряки лежали в повалку на соломенных подстилках и выглядели не очень. Все, кто был в сознании, тем не менее приветствовали меня радостным гомоном. Я вяло поприветствовал раненых и велел Роджеру отвезти меня к самым тяжелым. «Вот господин Виктор, этим требуется срочная операция». Роджер указал на группу неподвижных тел, которые лежали под отдельным навесом. Когда-то это была хижина миссионеров, а сейчас от нее остались только чудом уцелевшие стены. Вот над ними-то и возвели крышу из ткани, тут же уже стоял стол, который сколотили из чего попало. По-моему, это обломки пиратской шлюпки. Операционная, что ли? Первыми на стол по очереди положили нескольких наших моряков, со сломанными и раздробленными конечностями. Роджер предлагал немедленно резать и пилить кости, потрясая плотницкой пилой и ржавым тесаком. Осмотрев раны, ампутацию я одобрил только одну. Тут действительно ничего уже не сделать. Морячок попал под книппель, и его левая нога превратилась просто в мешанину костей и плоти. Заставив Роджера как следует помыть руки ромом и продезинфицировать им же свой пыточный инструмент, я дал добро на операцию. Моряк был без сознания и потерял много крови, и я сомневался, что он выживет, но попытаться его спасти стоило. У остальных пострадавших раны были не настолько серьезными, как расписывал доктор. Ну да, сложные переломы, однако спасти конечности можно, главное пазл сложить правильно и инфекцию не занести. Не жалеем рома, это пойло любую заразу способно убить, как недавно чуть не сделала это со мной. Льем ром на раны, льем его на руки, ножи и пилу, на нити и иглы, а перед этим инструменты еще и в кипяток. Приготовленные повязки тоже через кипяток. Сейчас жары и они быстро высохнут, лучше потерять немного времени, чем потерять человека. Жаль, перчаток одноразовых еще не придумали. На мое удивление, большинство тяжелых раненых были грибцами. А мне ведь казалось, что выжили только те семеро, что остались на ногах. Чудны дела твои, Господи. Операционная наполнилась воплями страдальцев. Даже моряк с раздробленной ногой пришел в себя, когда ему пилили кость. Раненых жестко фиксировали на столе, и за работу. Я, сдерживая рвотные позывы, ассистировал доктору, принимая все возможные меры, чтобы не занести в раны инфекцию. Роджер психовал, он не понимал, зачем мы теряем время и делаем бесполезную работу, но я был непреклонен. Нужно потом еще и всех остальных осмотреть, кого он зашивал без меня. Возможно, потребуется провести повторные операции и чистить раны. «Это все?» – спросил я, когда последнего моряка сняли с залитого кровью стола. «Есть еще двое безнадежных», – ответил усталый, но довольный Роджер. «Считаю, что их не спасти, поэтому решил не трогать. Не тебе решать. Эта морда шотландская меня уже злит. Давай этих двоих, а потом остальных я посмотрю. Небось забыл, чему я тебя учил, и шил всех одной иглой и даже руки не мыл. Зачем их мыть?» Упрямо буркнул доктор, но так тихо, что я едва расслышал. Первый пострадавший, которого положили на стол, точно был нежилец. Огромная вмятина на лбу. Он попал под гик при резком маневре шторма. Такое даже в госпитале 21 века не поправит. Хрипло дышит и весь горит, изо рта пена идет. Как только жив еще бедолага. Я молча махнул рукой, чтобы раненого убирали. Череп надо вскрывать, а я на такое точно не решусь. Он и так умрет, а мучить его перед смертью будет неправильно. «Давай второго», — вздохнул я, понимая, что если и второй безнадежный будет в таком же состоянии, то я бессилен что-либо сделать. «А я вам говорил», — пробурчал Роджер. «Вот же морда вредная. Вроде смелый и полезный член экипажа, но все время нудит и недоволен собака». Последнего из тяжелораненых положили на стол. Мужик лет 30, весь бледный и изранен так, что живого места нет, но самое главное опять голова. Ему засадили саблей, да так, что часть скальпа сняли, висит клочком на затылке. Этот кадр не из наших, гребец, наверное, гребец. Я помню его, это Гришка в новом теле, но он же умер. И выжившие русские гребцы сказали, что его срубили. Я что, в темноте грибной палубы не смог определить, жив ли мой друг или нет? Я, мудак, даже пульс не пощупал, а стал причитать и волосы на жопе рвать. Я сутки бухал, пока он тут умирал без медицинского ухода. Он жив. Я безумными глазами посмотрел на Роджера, и тот отшатнулся. Так какого хрена ты, мудак шотландский, молчал и его на потом оставил? Нежилец он, протянул Роджер, не приближаясь близко, у него череп расколот. Я тебя убью, тварь, заорал я, ища на поясе пистолет или саблю. Срываться на Роджере не стоило, конечно, я сам был виноват, но сейчас мне и правда хотелось кого-нибудь убить. Роджер сверкнул пятками и выбежал из-под навеса. Выдохнув, я перевел взгляд на Гришу. «Соберись, Витя, не время сейчас искать виноватых, нужно срочно что-то делать. Он сутки почти без помощи, и пока жив, а значит и шансы есть». Облившись чуть ли не с ног до головы ромом, я аккуратно поднял клок сорванного скальпа. «Блин, кость видно, а на ней хорошая такая зарубка. Мать моя женщина, возьми себя в руки, Витек, щупаем. Зарубка есть, а вот сквозного пробития нет. Не башка, а броня. Его просто сильно контузило. Как там по-умному? Тяжелая, закрытая черепно-мозговая травма. Вскользь сабля прошла, основные повреждения – это кожа и мясо. И крови он много потерял. Уф, рано радоваться. Смотрим дальше. Етить-колотить. Живого места нет. Старые и новые раны от кнута. Куча порезов. Везде. Он перевязан грязными бинтами. Спокойно, Витя. Глаза боятся, а руки делают. За работу. Гришку обмыли ромом. Всего. С головы сбриты все волосы, а раны промыты на несколько раз. Я зашил все повреждения как мог. Сам зашил. Вернувшийся Роджер молча ассистировал, на открывая больше своего рта. Я же принял помощь доктора с благодарностью. Он ни в чем не виноват, это я урод тупой. Сейчас мой друг с лицом незнакомца был похож на мумию, настолько он весь был перемотан бинтами. Под навесом стоял густой запах алкоголя. Поить его сладким чаем, очень сладким. Вина и воды не давать, только чай и мясной бульон. Начал я отдавать распоряжение, едва закончилась операция, хотя нет, я сам его поить буду. Перенести сюда мою кровать со шторма и переложите его на нее. Кока сюда, пусть при мне готовит, а то знаю я его, то в котле руки помоет, то портянки прополоскает. Раны и швы грязными руками не трогать, громко рядом даже не разговаривать. Кто это? Впервые с момента операции задал вопрос Дайн. До этого он только молча стоял в сторонке и не лез нам с Роджером под руку. «Это мой брат, Григорий Жохов», — буркнул я, не подумав. Ведь Гриша уже как-то представлялся бывшим невольником и, скорее всего, своей настоящей фамилией. Да херня. Главное, чтобы выжил, а с невольниками я еще разберусь. Ишь, сволочи, срубили его, ввели меня в заблуждение поганцы. «Дева Мария», — всплеснул руками Дайн, едва не задев падающую на землю челюсть Роджера. «Да как же так? Как он в невольниках у Али оказался? Сам не знаю, очнется, спросим. Главное, чтобы очнулся», — выдохнул я и добавил на русском, «только попробуй мне не очнуться, скотина. Засушу как мумию, палку в зад вставлю и будешь у меня на шторме носовой фигурой работать. Я, блядь, сделаю, или я не Жохов, в твоих же интересах поправиться. А ты, Витя, все такой же извращенец, как и раньше. Ничего не меняется». Слабый голос с операционного стола прервал наш разговор. Я неверующе перевел взгляд на Гришку. Он лежал с открытыми глазами и смотрел в матерчатый потолок. На его губах была слабая улыбка. Глава 2. «Ну, рассказывайте, кто, что, откуда будете?» Я сидел за столом в кают-компании захваченного Голиаса Али и смотрел на бывших невольников. 7 человек, те самые, кому посчастливилось выжить и остаться относительно целыми на грибной палубе во время боя, стояли передо мной. Сейчас, при свете дня, я мог их как следует рассмотреть. Худые все, но жилистые. Плечи как у гимнастов. Кормили, видимо, их совсем неплохо, но и работать заставляли от души, поэтому жирка у них не накопилось, а вот мышцы наросли. Сейчас уже было понятно, что русских из них было всего 4, а остальные 3 были похожи на итальянцев или кавказцев. Сколько-то еще раненых грибцов на берегу есть, только вот с ними я буду знакомиться, если они на ноги встанут, а если нет, тогда и смысла нет. «Казаки мы, с Дона», — за всех ответил тот самый бородатый мужик, который первый заговорил со мной во время боя. «Я сотник Сидор Черный, а это казаки Антон Подкова, Петр Кошка и толмач наш Иван Судак. Етить-колотить», — выразил я свое удивление. «Где Дон, а где Африка? Не звиздишь мне, сотник? Побойся бога, боярин». Не было такого, чтобы Черный врал кому. Гордо поднял голову казак. «Сложилось так. Мы на Кафу шли, на 20 чайках. Побили нас турки, а кто цел остался, тех в полон взяли. С тех пор и машем веслами на галерах. Почитай, 3 года уже. Кали меньше года назад попали. Так-с», — протянул я, задумавшись. «Разбойнички, значит, казаки», — скромно поправил меня Сидор, — «на правое дело шли. Православных из полона вызволять». «Ну да, ну да», — покладисто согласился я. «А зипуны вам не нужны были? Вы же не для себя, а для общества». «Ну и за зипунами, Не стал отпираться Сидор, так у крымчаков грех не взять, все одно ворованное. Понятно все с тобой, сотник, отмахнулся я, а эти, кто, эти? Сотник перевел взгляд на оставшихся гребцов, Досифи грек, Нарек армянин, Давид еврей, но говорит, что выкрест. У Али на веслах только христиане сидели, не понял, а негры, удивился я, и арабы, и негры, все. Вступил в разговор один из казаков по имени Иван, они из Эфиопии все были. Али вероотступник был, итальянец по рождению, чтобы выслужиться перед хозяевами, своих бывших единоверцев зело угнетал, смертным боем бил. На других галерах, где мусульмане природные капитанами, какого бесчинства не было. Ну Али червей уже кормит, морских, не будем о мертвом плохо, чтобы его черти на сковородке забыли переворачивать. Буркнул я, ну слушайте тогда сюда, лишенцы, вы свободны и делайте чего хотите, но я предлагаю вам три варианта. Первый, вы можете остаться тут, на берегу, форт стоит, и хоть я все пушки из него заберу, однако вам выделю долю малую, одежду там, оружие, припасы значатся дальше сами. Второй вариант, доставлю вас бесплатно в один из европейских портов. Извини, сотник, на Черное море я не сунусь, пока турки Босфор контролируют. Чего-то не хочется потом так же, как вы веслом махать. Ну и третий вариант, можете присоединиться к моей команде. У меня два корабля и экипажей ни оба не хватает. Всех по способности распределю. С морем вы знакомы, так что лишними не будете. Дозволь, спросит боярин, не стал спешить с ответом сотник, а ты чьих будешь? По говору так не наш, а по раскладам сечешь. Гришка, царствие ему небесного, так тоже таким был. Говорил, что с Сибири, а ты от Кель, обойдется Гришка пока без царствия. Живой поди, чего его раньше времени в покойнике определять, вздохнул я. Неприятный вопрос, и отвечать надо, ну а я тоже с Сибири. Природный русский, Гришка брательник мой, старший. Китобойным промыслом мы занимались, а вот видишь, как сложилось. Кораблик наш потонул, да море разбросало. Я всегда умным был, а Гришка дурень. Я, значится, в капитаны выбился, а он гребцом Кали определился. Дурень и есть. Решай, сотник, времени у нас хоть и в достатке, но одно дело, если ты со мной, а другое, если просто рядом. Брательник, казаки переглянулись между собой, Иваначева, а я-то думал, чего ты так убиваться стал. Теперь че понятно, только вот брательник твой Луцевичем обзывался, польская стала быть фамилия, а ты Жохов. Как так-то? Не польская, а белорусская. Мамкина фамилия. Не доверял вам, значится, Гришка, раз свое настоящее имя не сказал. Выдал я заранее заготовленную версию, Жоховы мы и точка. Понятно, как-то странно посмотрел на меня сотник, а чем заниматься будем, чем промышлять, коли мы согласимся к тебе пойти, как доли делить будем? Какую сброю нам выделишь? Промышлять будем, чем Бог пошлет. Психанул я, костью слонов торговать, китов бить, мавров щипать или еще чем. Найдем короче, без барыша не останемся. Ты, Сидорка, мне в жонки что ли собрался? Я перед тобой отсчет держать не собираюсь. Чем скажу заниматься, тем и будете. Я тут капитан, атаман, старшина, гетман и войсковой судья в одном лице. Не нравится, есть последний шанс отказаться и выбрать один из первых двух вариантов. Только вот у тебя выхода нет. Если здесь останетесь, то сгинете сами по себе. Или вас звери задерут дикие, или негры, а если минует вас чаша сия, то от болезней загнетесь. В портах европейских вам тоже не выжить. Там католики правят, они православных схизматиками зовут. Либо снова на галеры загремите, либо веру придется менять, либо на костер, вот и весь твой выбор. Времени на раздумья давать не буду, отвечайте прямо сейчас. Так это, согласны мы, ох и жесткий ты человек, боярин. Нам же знать надо, чего да как. Смахнулся лба капли пота сотник, переглянувшись с казаками, мавров щипать мы завсегда готовы. В нас уверен можешь быть, пока мы с тобой. Но если выйдет оказия, то не обессудь, подадимся на Дон. Ну а раз согласны, пойдите к Дайну, это мой офицер, его вы должны знать. Дайн вам выделит шмотки и прокорм. Потом Калану, он скажет, чего делать. Гришка над вами начальником будет, как на ноги встанет, а старшим офицером как раз Алан. Определяю вас пока в экипаж Голиаса, матросами пока поработайте. Капитаном на нем временно Григорий будет. Ну а дальше будем смотреть. Мне нужен командир абордажной команды. Вы на чайках разбойничали, должны знать, как и чего делается. Покажите, на что способны, и, возможно, эта должность, Сидор, станет твоей. «Все, идите, у меня еще куча дел». Грибцы ушли, а я вытер пот с лица. Уф, разговор с соотечественниками выдался непростой. Я собрал их только на третий день после боя. Второй, первый день я пьяный провалялся, был весь и полностью посвящен моему лучшему другу, который чудом остался жив. Только сегодня ночью я понял, что Гришке становится лучше. Он больше не впадал в беспамятство, и сейчас крепко спал. Я утром осмотрел его раны, делая перевязку, и пока воспаления нет, и это не могло не радовать. Опасность еще не миновала, однако сидеть с ним все время я не мог, других дел не в проворот. Ну докладывайте, чего и как. За обеды собрались все мои офицеры, и как обычно за столом я проводил мини-планерку. Я начну. Дайн никогда не упускал возможности показать всем, что именно он стал на корабле первым моим офицером, значит добыча подсчитана, об этом я уже докладывал. Сейчас начали поднимать пушки, такелаж и груз с пиратского Голиаса. Корпус удалось отбуксировать на мелководье. Гружен он был рабами и костью. Понятное дело, рабы не выжили, как и гребцы. Среди погибших, кстати, удалось обнаружить несколько моряков с Рокфора и Нептуна. Продолжай, и давай без этих подробностей. Поторопил я Дайнка. Не хватало, чтобы он еще всей команде рассказал, что Шторм раньше был французским военным шлюпом под названием Рокфор. Да, конечно. «Прошу прощения, господин Виктор». Очнулся Дайн, видимо осознав свой косяк. «Кость нам несут и негры. Как вы приказали, мы их не трогаем, а кость покупаем по установленным вами расценкам. Уже сейчас можно сказать, что трюмы обоих кораблей будут полны». «Роджер, я посмотрел на доктора. На удивление все хорошо. Оторвался доктор от еды. Умер только один, который из безнадежных, тот, что головой ударился. Остальные стабильно идут на поправку». «Вынужден признать, что в ваших методах лечения есть разумное зерно. Почти нет воспалений. Я начал даже делать записи о вашей методике, без сомнения это прорыв в медицине». «Ну что же, отлично», — удовлетворенно сказал я, что с готовностью к выходу. «Как в состоянии корабле, когда закончим ремонт?» «Голиас Али готов. Гребцов у нас нет, однако можно идти только под парусами, впритык, но людей нам хватит, это с учетом бывших гребцов, которых вы взяли в команду», начал докладывать Ван. «Шторм будет готов через 2 дня, мачта нас задерживает, ну и, надо бы Голиасу название дать». Офицеры одобрительно зашумели, а я скривился. «Название нужно кораблю, и я думаю над этим, но пока ничего не надумал. На его корме есть название, выполнение арабской вязью. Голиас назывался раньше Абдул-Кадир. Кто это и почему в его честь корабль назвали, ни я и никто из бывших невольников не знал. Наверное, уважаемый был человек. Я думал над этим, Ван, начал я, а есть ли смысл его менять? Голиас я продам. Нам нужен фрегат, или еще один шлюп, а лучше 2. Для Голиаса нужны гребцы и большая команда, и я не собираюсь сажать на него невольников. Хоть негров, хоть арабов, хоть белых. Мы все прекрасно видели, чем может обернуться бунт гребцов в неподходящий момент, так что только продажа. Снимем с него артиллерию, и как следует вооружим наш новый корабль, да вооружим шлюп и выйдем в море снова. Об этом я и хотел с вами поговорить. «Мы слушаем вас, господин Виктор», — за всех ответил Ван. «Я собираюсь пройтись вдоль берегов Марокко. Мавры едва не убили моего брата и нас всех тоже. Без всяких причин. Будет правильно отплатить им той же монетой. Я не привык ходить в должниках, я никого не неволю, если кто-то не согласен, может сойти на берег в ближайшем же порту. Я честно расплачусь с любым, кто соберется так сделать, и не буду держать обиды. Охота за марокканскими кораблями не будет расценена как пиратство, мавры вне закона. В случае необходимости можно будет получить каперский патент у той же Испании или Португалии, нам его с радостью выдадут. Никого не тороплю с ответом, подумайте, время еще есть. Буду рад, если вы все останетесь, прошедшие события показали, что мы отличная команда». Офицеры задумались, а я спокойно ел свой обед, наблюдая за ними. Дайн со мной, в этом нет сомнений. Как только я начал говорить, он сразу же кивнул головой в знак согласия. Мужик всю свою жизнь был военным и привык рисковать. Алан и шотландцы точно должны согласиться. В бою все трое вели себя достойно. Алан к тому же неплохо владел саблей и выжил в самом первом отряде моих моряков, ворвавшихся на Голиас. Это говорило о многом. Он был на острие атаки и даже серьезно не ранен. Шотландцы добровольно пошли на Брандер, хотя Марк даже плавать не умел. Шанс погибнуть у обоих был велик. Они получили обещанное вознаграждение, но мне кажется, что шли они не за ним, а просто хотели пощекотать себе нервы. А вот Ван, он сугубо гражданский моряк, торговец. Он честно бился рядом со всеми, но это было скорее от безысходности. Не нравится ему война, старик явно уже хочет на покой. Со мной он из-за денег и ничего больше. Можно один вопрос, господин Виктор? Внезапно как раз Ван оторвался от раздумий и посмотрел на меня. Слушаю, Ван. Нужны будут хорошие бойцы, абордажная команда. Где мы их возьмем? Поймите правильно, набрать в ближайшем порту авантюристов мы сможем без проблем. Но среди них скорее всего будут только нищие, которые готовы браться за любую работу. Ван, не отрываясь, смотрел на меня. Среди наших бывших гребцов есть казаки. Если кто не знает, кто это, то я расскажу. Они промышляют и поколениями живут разбоем, в том числе и морским. Вольные люди. В основном воюют с турками и татарами, правда и остальных могут ограбить без зазрения совести. Это прирожденные бойцы, других среди них нет, не держатся или погибают в первом бою. То, что они с одними цепями выжили на гребной палубе во время бунта, уже показывает, насколько они хороши. Из всех выживших гребцов их 9 человек, 4 на ногах и 5 на попечении Роджера. Этого, конечно, мало, но основа у нас будет. Среди них есть сотник, готовый командир абордажников. Наберем людей, а он нам проверит, кто и чего стоит. Он же и будет держать своих головорезов в узде. К тому же есть дезертиры и скрывающиеся преступники, беглые рабы, те же ирландцы. Ирландцев вообще можно купить в колониях. За обещанную свободу и возможность вернуться домой они будут резать любого, на кого мы укажем. Мне без разницы, кто чем жил в прошлой жизни, лишь бы люди были верны и хорошо дрались в бою. Такой у меня план. Ну тогда я согласен, господин Виктор. Ван встал и поклонился мне. Видит Бог, я хотел прожить свою жизнь мирно и праведно, но не удалось. Я много грешил, и после смерти мне уготована гиена огненная. Однако вы идете на богоугодное дело, и я присоединяюсь к вам. Может быть, так я смогу искупить хоть часть своих грехов. Ван, это не крестовый поход. От удивления у меня даже глаза из орбит полезли. Это просто коммерция. Я терпимо отношусь ко всем религиям. Поверьте мне, если бы Марокко было мирным княжеством, я бы их и пальцем не тронул. Считайте, что это моя личная месть за брата. Кого я не люблю, так это работорговцев и фанатиков. В том числе и фанатиков-христиан. А вы себя ведете сейчас как сотрудник инквизиции. Не переживайте, я вас не подведу. Я с вами. Упрямо сжал губы Ван. Я тоже. Буркнул Ален, не отрываясь от пудинга. И мы... Только вот ирландцы, может быть, не надо этих животных брать, протянул Роджер. Тоже люди, как и мы с тобой, и даже как негры. Ударил я кулаком по столу, начиная закипать. Ты, Роджер, не в Англии. Чем тебе ирландцы не угодили? Тем, что хотят жить без указки твоего короля? Так с тобой, с англичанином, король поступил не лучше, чем с ними. Тебя просто взяли и насильно забрали в матросы в те же бесправные рабы. И ты бежал. Ты преступник по всем законам Англии, тебе повесят, если поймают, рядом с беглыми ирландцами. Там, на виселице, вас никто друг от друга не отличит. У нас тут кого только нет, представители всех религий, рас и цветов. На моих кораблях все будут равны, хоть католики с протестантами и православными, хоть мусульмане с иудеями, если у нас такие появятся. Недовольные могут уйти. Пока уйти. Если после того, как вы согласитесь, я еще раз подобное услышу, виновный будет болтаться на рее. Вот же ты, мудак, Роджер. Весь аппетит мне испортил. Бросив столовые приборы на стол, я вышел. Внутренне я весь кипел. И ведь повешу любую падлу, которая посмеет разлагать дисциплину. Тут по-другому нельзя. Один в религию ударился и собрался мусульман резать, другому ирландцы неугодны, третий, сволочь такая, умирать мне тут вздумал, когда мне помощь нужна. Надо эту сволочь, кстати, проведать и успокоиться. Я становлюсь нервным и агрессивным. Вывели козлы. Ну и смешно же ты выглядишь, Витька. Гриша уже не спал. Устроенный почти в личной VIP-палате, он с удобством лежал на моей кровати и смотрел на меня с ехидной улыбкой. Давлюсь ему веселье с трудом. Обезболивающего не было, я запретил давать опиум раненым. Наркоманы мне не нужны, а Роджер не разбирается в дозировках этого наркотика, который сейчас применяется в медицине. Обессиленный организм так можно и убить, злобный шкет в наряде как у клоуна. На себя посмотри, как будто дикобраза пытался изнасиловать. Я-то скоро вырасту и буду молодым и красивым, а ты старый пердун будешь, с рожей как у Квазимода. Огрызнулся я, Чего злой такой, случилось чего? Посерьезнел Гриша, случилось. Тут каждый день чего-нибудь случается. Дикари вокруг, даже поговорить ни с кем. Готовы убивать друг друга только за то, что один молится Богу, а второй Аллаху. Да даже если и одному Богу, но не на том языке. За цвет кожи, за размер члена, за то, что у кого-то волос под мышками больше. Выговорился я, это ты просто в теле подростка. Это в тебе молодая дурь играет. Хмыкнул невозмутимо Гриша. Раньше ты поспокойнее был, а разве в нашем времени не так же? Ничего не поменялось. Запомни, Витя, верить никому нельзя. Есть только ты и я, а остальные просто пока союзники. Нам тут связями и мышцами обрастать надо, а уж потом мы поменяем этот мир так, как нам надо. Раньше, помнится, ты меня всегда одергивал, а теперь мне приходится. Вот дожили. Это точно, вздохнул я. Может и правда гормоны, или я просто слишком долго держался. Да ладно. Гришке можно и пожаловаться, он поймет. Как думаешь, из тех, кто был на шторме во время взрыва, выжил еще кто-нибудь? Хрен его знает, но вряд ли, вздохнул Гриша. Мы все в море оказались. Я тоже чуть не утонул. Пришел в себя, а я голый и вокруг только океан. Я 3 дня продержался. Если бы мавры меня не подобрали, я бы сдох. Если остальные так же, то шансов мало. Это мы с тобой счастливчики. Ага, повезло, согласился я. А еще невероятнее, что мы встретились с тобой, братишка. Ну ничего, пока ты там с веслом сношался и дурью маялся, я тут поработал за 2. Поправляйся, тебя ждет капитанский мостик шторма. Себе я куплю или построю другой корабль. Пора навести шухер и показать всем и каждому, что нас с тобой трогать чревато, прямо до летального исхода. У нас с тобой много дел. Глава 3. 2 корабля шли вдоль побережья Африки. Черный и мрачный шлюп и богато украшенный галиас. Со стороны казалось, что марокканский корабль преследовал своего европейского коллегу. Уж очень разные были эти корабли. С момента боя и захвата корабля Али прошло уже 2 недели. Как и обещал корабельный плотник, ремонт грот мачты был закончен в точно указанный им срок, но нам все равно пришлось задержаться. Причиной задержки были раненые, и самое главное Гриша. После операции мой друг вроде пошел на поправку, однако через 4 дня ему снова стало хуже, он опять впал в беспамятство. Большая температура показывала на то, что началось воспаление. Потребовалась повторная операция, которую мы и провели вместе с Роджером. Несколько ран загноилось, в том числе и на голове, и я безжалостно приказал вскрывать швы и чистить снова. Гришка выжил и в этот раз, но был слишком слаб для морского перехода, и я отложил его до тех времен, пока мой друг 100% сможет его выдержать. Мы не теряли времени даром. С пиратского галиаса было поднято все, что возможно. Только разбитый каркас остался лежать на берегу. Груз и оснащение отправились в трюмы шторма и трофейного корабля, а обшивка корпуса пошла на постройку полноценного форта. Лагуну на берегах будущего Кот-д'Ивуар, немного подумав, я решил превратить в свою временную базу. Ничего особенного я не городил. Из досок, обшивки и шпангоутов разбитого корабля был возведен крепкий, одноэтажный блокгаус, окруженный по периметру габионом, выполненным из 2 плетней, между которыми была засыпана земля, взятая перед ограждением. Дополнительно, для защиты от хищников и пехоты противника, поверх габиона была установлена изгородь из колючего кустарника, наподобие краля или ягозы из колючей проволоки. В итоге получилась невысокая, но труднопреодолимая земляная стена с рвом, в которой были устроены бойницы, да к тому же хорошо замаскированная. Форт предназначался для круговой обороны и для обстрела кораблей, входящих в лагуну. На вооружении форта были оставлены 5 медных пушек с запасом пороха, ядер и картечи. Теперь обстрелы с моря укреплению были не страшны. Гарнизон форта составили бывшие тяжелораненые и покалеченные моряки, а также 7 бывших черных невольников, которых я нанял на год. Остальные 3, как я и обещал, присоединились к моему экипажу. Задача коменданту форта, которым стал одноногий канонир, была поставлена простая. Принимать у населения местных племен слоновую кость, шкуры и рога животных, золото, если будет, и прикрыть мои корабли, если нам потребуется срочно укрыться в лагуне от преследователей. Щедро снабдив форт припасами, поднятыми с пиратского корабля, а также мушкетами и товарами для обмена, мы обещали вернуться как можно скорее, но не позднее, чем через год. Памятуя о судьбе бывших владельцев поселения, а также о наличии враждебно настроенных племен поблизости, гарнизону было приказано форт без необходимости не покидать, и открывать огонь по любым туземцам, которые будут вести себя агрессивно. И вот теперь мы снова идем в Тенерифе, испанский остров с большим потоком разнообразных торговых путей и властями, которые готовы закрывать глаза на любые мелкие шалости своих клиентов за мзду малую. Меня вполне устраивал, для продажи трофея, слоновой кости и покупки нового корабля. Да и мавров там не любит, сильно не любит. Так что проблем я не ожидал. Сейчас я шел на Голиасе, оставив шторм под управлением Вана. Новости о том, что я собираюсь продать Голиас, раздели моих офицеров на два лагеря. Ван был за продажу, а Алан, наоборот, отговаривал меня от этого поступка. Шотландцы и Гриша заняли нейтральную позицию. Им было все равно. Вот я и решил проверить мореходные качества Голиаса, совершив на нем путешествие до Тенерифе, прежде чем окончательно решиться на расставание с кораблем. Тут была и большая часть команды, так как управлять этим судном было куда как сложнее, чем шлюпом. Трюмы Голиаса ломились от трофеев и товаров, ими была занята и палуба гребцов. По сути, на шторме сейчас только минимум моряков, и тем не менее шторм уверенно обгоняет нас в открытом море, ловко маневрируя и меняя галсы. Все же Ван отличный моряк, твою душу мать, зло ругается Сидор, поднимаясь с палубы. Еще раз, мы бились с ним на главной палубе, вооружившись тупыми саблями, голые по пояс. Вокруг азартно переговариваются бывшие гребцы. На мне уже полно синяков, а на лбу вырастает шишка. Но тем не менее на палубе казацкий сотник, а не я. Я отступил на шаг, давая черному подняться на ноги, и мысленно в очередной раз поблагодарил Филиппа. Сотник встает, хромая отходит немного назад и упрямо поднимает саблю. Он зол, и похоже сдерживаться в этот раз не будет, если он вообще сдерживался. По мне так мы с ним рубились почти в полную силу. Удар я чуть посильнее, и колену Сидора пришел бы конец, хотя и так, судя по гримасам боли, ему сейчас не сладко. Ты же, дурен, решил, что раз перед тобой отрок, то его можно просто массой задавить. Уверенно спрашиваю я. Я совсем даже не хочу получить от бывшего гребца увечья, но я, мать его, капитан и должен держать марку. Если продолжим, то мне будет больно. А нет, сабелькой махать, это тебе не весло второчить, тут думать и уметь надо. Разочаровал ты меня, Сидорка. Будь у меня настоящая сабля, ты бы уже без ноги был. Будь у меня настоящая сабля, ты бы, боярин, уже кровью истек. Сквозь боль усмехается в ответ Сидор. Я тебя три раза достал, а ты меня один. Начнем, хрен тебе, говорю я, опуская саблю. Завтра продолжим. Спор ты проиграл, уговор был противника на палубу спровадить, а посему закрой пасть и за работу. Все казаки преобразились до неузнаваемости, сбрили бороды и волосы на голове, оставив себе только усы. Европейские наряды они с презрением отвергли, переодевшись в шаровары, рубахи и жилетки, снятые с мертвых мавров. На ногах у них сапоги на тонкой подошве, которые они тоже позаимствовали у павших воинов Али. Перепоясанные кушаками с саблями, они сейчас походили на запорожцев с картиной Репина, только чубов не хватало. Сидор, немного освоившись и разобравшись, кто есть кто на кораблях, начал потихоньку наглеть, задирая то одного, то другого моряка, и по делу, и без, пытаясь затеять драку. Требовалось показать бывшему сотнику, что он тут не самая крутая шишка, а среди экипажа есть бойцы и покруче, чем он. Первым на место его поставил Алан, вызвавший Сидора на учебный поединок и играючи разделавший его под орех. Португалец даже не запыхался, а Сидор хоть и признал поражение, но списал это на 3 года рабства и отсутствие тренировок. Сейчас Алан среди будущих абордажников в большом авторитете. После этого я имел серьезный разговор с сотником. Казацкая вольница мне на кораблях не нужна, тут может быть только один босс, и этот босс я. При этом мне не хотелось принимать радикальные меры, казаки мне были нужны. Вот я и решился, не иначе как с дуру, тоже потягаться силами с черным. Понятно, обставив это все как учебный бой, на случай своего поражения. Я видел его схватку с Аланом, и сразу подметил, что, делая резкий выпад, он всегда выставляет свою левую ногу глубоко вперед, на несколько мгновений оставляя ее без защиты. Об этом мне и Алан потом сказал. Мне надо было продержаться до тех пор, пока казак не решится покончить со мной одним ударом. И я продержался. Получив несколько раз тупой саблей по телу и кулаком в лоб, я не упустил момент. Удар по колену железякой, а потом от души в грудь ногой, и вот сотник повержен у всех на глазах. Перед боем я поставил Сидору условие. Если побеждает он, то тут же переходит в офицеры, и я иногда буду слушать его советы, а если нет, то он больше свою варежку не разевает, никого не задирает, и выполняет все приказания моих офицеров и унтеров беспрекословно. Сидор легко согласился, мысленно примерив на себя уже новый чин, ну и вот последствия. Второй раз за день он валяется на палубе, и в этот раз позорно проиграл он сопливому юнцу. Со стороны наблюдавших за зрелищем моряков раздаются веселые смешки и подколки, казаки стоят и угрюмо смотрят на своего командира, а Сидор нехотя опускает учебный инвентарь. «Твоя правда, боярин, уговор есть уговор», — хмуро соглашается Черный, и гордо добавляет, «я завсегда свое слово держу», приказывая, «чего делать, вот этих бездельников сабельному бою подучи». Скривившись от боли в ребрах, я надеваю рубаху и указываю на казаков, свободных от вахты моряков и бывших гребцов, каждую свободную минуту их натаскивай. Со мной и Аланом тоже будешь заниматься, каждый день, а еще будем учиться ружейному бою и стрельбе из пушек и пистолетов. Ну это уже Дайн нас всех вместе гонять будет, в этом он дока. Я пошел в надстройку на корме, требовалось осмотреть повреждения организма. Кажется, у меня ребро сломано. Сверху, на меня весело смотрел Гришка, опираясь на фальшборд. А лихо ты саблей научился махать, Витька, хохотнул мой неунывающий друг. Только если между нами, Сидор бы тебя уделал на раз-два. Походу решил пожалеть ребятенка-казак, на свою голову. Кто же знал, что ты такой коварный тип, ни на и не проживешь, буркнул я, ты это, спускайся, надо бы глянуть, кажись это падла мне ребро сломала. Ох и дурень ты, Витька. Гриша кряхтя оторвался от фальшборта, пойдем, пеленки тебе поменяю, небось обгадился от страха. Гришка туго замотал мне грудь шарфом, тут нет рентгена, и мы оба не в курсе, целы ли мои кости или нет, так что лучше перебдить. Оказывая мне первую помощь, Гришка делился своими впечатлениями. Впервые он смотрел, как двигается Голиас и шлюп не через весельный порт. Настроение и общий настрой у него были радужные, он был полон оптимизма. Бывший хулиган, который даже провел в свое время несколько лет в колонии за драку, разбирался в психологии тесных мужских компаний, вынужденно запертых в замкнутом пространстве. По его мнению, мой авторитет на корабле непререкаем. Во время нашего учебного боя с Сидором, по его словам, несколько групп моряков готовы были немедленно вмешаться, если что-то пойдет не так, и порвать казаков, а Алан даже тайком зарядил пистолет. Болели все только за меня и даже не сомневались в победе. Это говорит только об одном, весь экипаж готов за меня в огонь и в воду. Я же был настроен скептически. Только наша грандиозная победа и богатая добыча были причиной моей популярности у экипажа. Капитан удачлив, с ним не пропадем. А случись беда, сколько из них останутся мне верными до конца? Вопрос, на который я не знал ответа. Господа, Ален прервал наш разговор, наперерез шторму идет какая-то тартана. Одна, удивился я, быстро снаряжаясь по-боевому. В том-то и дело, что одна, сказал Алан, и совсем небольшая, одна мачта всего. Он же не может не видеть, что кораблей у нас больше. Ну пойдем глянем. Я, не оглядываясь, быстро пошел на палубу. Гришка доковыляет сам, его ждать некогда. Я смотрел на странные маневры маленького корабля и никак не мог взять в толк, что же происходит. Действительно, маленькое судно под латинским парусом на длинной мачте и кливером большого размера резало курс шлюпу, не обращая внимания на Голиас. Казалось, нас вообще не существовало для него. Ты чего-нибудь понимаешь? Я опустил подзорную трубу и повернулся к Гришке. Это точно берберы, только они же не дураки. Нападать на наш шлюп на наших же глазах и думать, что мы не вмешаемся. Это же глупо. Господин Виктор, это какая-то ловушка. Алан тоже обеспокоенно смотрел на странные действия тартаны. Похоже, да вот только я больше никого не вижу. Один он. Чего интересно задумал Ирод? Я задумчиво оглядывал горизонт. Может он нас за своих принял, а ведь точно, такое вполне может быть. Гришка расхохотался, такие мелкие скорлупки часто к кораблю Али приставал, даже в открытом море. Вон оно чего, протянул я задумчиво, это все объясняло. Действительно, шлюп шел впереди, а Голиас как будто гнался за ним. Наш флаг не видно, но силуэт у Голиаса вполне узнаваем. Капитан Тартаны решил помочь коллеге по опасному бизнесу, потому-то он и не обращает на нас внимания. Да шторм его легко обойдет, вздохнул с облегчением Алан, непонятно, на что он рассчитывает, наш шлюп быстрее, на нас он рассчитывает, понял я замысел мавров, если шлюп свернет с курс, чтобы обойти Тартану, то мы его догоним, и по идее он вполне может попасть под залп батареи на баке. Все понятно, готовиться к бою, зарядить пушки, просигнальте шторму, чтобы он в дрейф ложился. Зачем, мы ведь можем уйти, как только пират поймите, что Голиасали захвачен, он сам отвернет, тупит португалец. Во, правильное замечание, спустить флаг, поднимем ка мы тряпку, что нам от Али осталось, похвалил я Алана. А ты Витька голова, усмехнулся Гришка, не зря большие звезды носил, сработает, бля буду, куда оно нахрен денется, довольно рассмеялся я, и пояснил ничего не понимающему Алану, шторм сделает вид, что сдается, мы же подойдем вплотную к маврам и прицельно дадим залп, раз уж они нас за своих приняли, грех не воспользоваться случаем. Как думаешь, что будет, если по этой скорлупе в упор всадить? Гора трупов. Наконец-то до Алана дошло, предлагаю бить картечью, возможно удастся сохранить корабль. Ну давай так, только кто его поведет в порт? А, ладно, разберемся по ходу дела. Сигнальте на шторм, приказал я. Систему сигналов, как семафорных, так и флажковых, мы с Гришей вдалбливали в двух выбранных сигнальщиков и нашим офицерам все то время, что Гришка был в сознании. Именно он предложил использовать проверенный десятилетиями способ общения кораблей, не имеющих радиосвязи. Два смышленых матроса, оба голландцы, науку усвоили крепко, а минимальный набор флажков нам пошил парусный мастер, и сейчас настало время проверить, как все это работает на практике. Чтобы привлечь внимание Ивана и показать пиратам, что мы претендуем на трофей, одна из пушек произвела холостой выстрел, а затем вверх взлетели сигнальные флаги и сигнальщик принялся передавать сообщение. Мы были недалеко друг от друга и я был уверен, что сигнал увидит. Вскоре мы получили подтверждение того, что не зря тратили свое время. Шторм резво спустил флаг и стал убирать паруса. Наживка сдавалась пиратам. Тартана оказалась возле шлюпа первой. Резво спустив паруса на подходе, кораблик пошел на веслах, становясь параллельно правому бортшторма. Пока никаких действий берберы не предпринимали, ожидая подхода Голиаса. Капитан мелкой посудины прекрасно понимал, чья это добыча, и как сторожевой пес, верный хозяину, стоял ожидая команды ФАС. Наверное, он рассчитывал на долю, и его незавидная доля была уже близко. Залп канониры дали сходу. Едва Голиас подошел на пистолетный выстрел, так сразу в радостно приветствующих нас пиратов полетели тучи картечин. Залп из шести орудий в упор, как будто старуха смерть махнула своей косой. Вот только что несколько десятков мужиков, в самом расцвете сил, стояли и веселились, предвкушая развлечение, и вот это уже филиал скотобойни. Как только прозвучал наш залп, жирную точку в судьбе пиратского корабля поставил шторм. На нем мгновенно открылись орудийные порты, и бортовой залп шлюпа превратил марокканскую тартану в тонущую развалину. Ван не мелочился, все орудия были заряжены ядрами. Да уж, расстроенно протянул я, повернувшись к Грише, плакали наши трофеи. А ты знаешь, повременю-ка я продавать Голиас, он нам, как оказалось, может еще пригодиться. Назовем его, пожалуй, Писец, в память о наших с тобой полярных приключениях. Хорошее название, только я бы впереди добавил слово «полный», заржал Гриша, с почином Витя. Глава 4. И снова Тенерифе. Два тяжелогруженных корабля входили в гавань, осторожно лавируя между стоящими на рейде торговцами. Шторм вернулся из своего первого рейса с богатой добычей. За время плавания наши трюмы пополнились трофеями с разбитой и утонувшей тартаны. Осознав, что же он натворил, Ван после залпа развил бурную деятельность. Вильбот был спущен на воду в рекордные сроки, и прежде чем пиратский корабль скрылся в пучине морской, с него смогли перегрузить 5 мелкокалиберных пушек, часть вооружения и принять на борт 12 уцелевших членов пиратской команды. Сейчас все пленные мавры уныло двигали веслами, помогая Голиасу маневрировать в гавани. Наше появление вызвало нездоровое оживление портового начальства. Едва только мы вошли в бухту, как тут же в нашу сторону выдвинулись две галеры портовой стражи. Это сильно отличалось от прошлого нашего посещения острова. Помнится, когда тут в прошлый раз появился раздолбанный Рокфор, нас удостоил своим вниманием только один портовый чиновник на весельной лодке, да и то, прибыл он к нам через пару часов, после постановки на якорь. Чего это они? Я обеспокоенно смотрел, как к нам быстро приближаются боевые галеры, на которых было множество людей. Обычное дело, господин Виктор, Алан, который стоял рядом со мной, беспокойства не проявлял. Голиас явно марокканский, а Испания с пиратами воюет. Когда в прошлый раз сюда входил Али, было то же самое. Его не тронули, только потому, что он был посланником султана. Как только увидит наш флаг, большинство вопросов снимется. Испанские галеры лихо встали, блокируя выход в море обоим моим кораблям, и две шлюпки с вооруженными солдатами и офицерами отчалили от их бортов. Кто такие? Испанский морской офицер поднялся на борт Голиаса и даже не поздоровался, собака сутулая. Мирные торговцы, скромно выдал я, поправляя пистолет за поясом. Неудобно его носить, большая дура и весит много. Прибыли на Тенерифе для продажи части товара и покупки припасов. Это марокканский корабль. Подозрительно посмотрел на меня офицер, не отходя далеко от борта, где стояла пришвартованная шлюпка с солдатами. Был марокканский, теперь мой. Вон, даже флаг на корме другой. Какие-то проблемы, офицер. В Испании уже запрещено отбиваться от пиратов и брать призы с берберов. Я пристально посмотрел на испанца, он на нас напал и теперь принадлежит нам. Кому нам? Нахмурился офицер, он даже не представился, и я не знал, как к нему обращаться. Раз вы захватили пиратский корабль, то должны знать, что пока он никому не принадлежит. Его принадлежность может решить только призовой суд. Мы не испанские корсары. Начал злиться я, мы российские подданные. Какое отношение призовой суд Испании имеет к пиратскому кораблю, захваченному Россией? Корабль не продается. Вы не можете нас задерживать. Россия с Испанией не воюет. Я не могу это сам решить. Подумав минуту, наконец нашел выход из сложившейся ситуации офицер. Корабль временно арестован, до особого распоряжения губернатора. Прошу не поднимать якорь и не выходить в море, до получения распоряжения, иначе, ну вы поняли. Вам необходимо будет явиться на разбирательство в администрацию. Это беспредел. Начал было возмущается я, но в это время Гриша дернул меня за рукав, показывая на шторм. На моем шлюпе было все плохо. Вооруженные испанские моряки крутили экипаж и вязали его по рукам и ногам. Я увидел, как Вана, закутанного как гусеницу и с кляпом во рту, уже грузит в шлюпку. Почему захватили шлюп? Я снова перевел взгляд на испанца. Это пираты. Шлюп шторм захватил и ограбил голландский фрегат Нидерланд, равнодушно выдал офицер, уже забираясь в шлюпку, как у них только наглости хватило, явиться в наш порт. Приказ губернатора, арестовать капитана и команду шлюпа шторм и доставить для суда. У нас с пиратами разговор короткий, сегодня суд, а завтра уже будут болтаться на виселице. Всего хорошего, не забудет, что вам надо сегодня же посетить администрацию порта. Я стоял и не мог вымолвить слова от шока. Вот и сходили на Тенерифе. А почему нас не арестовали? Почему команду Голиаса никто не тронул? Мы вошли в порт вместе, у нас на корме развиваются одинаковые флаги. Да мать его, я и есть капитан шторма. Капитан, от раздумий меня отвлек Алан, нужно срочно на берег. Дон Рудольф, местный судья, не любит долго возиться, у него есть дела поважнее. Суд начнется через пару часов, как наших доставят в порт. На Тенерифе с этим не затягивают, прав испанец. Суды проходят обычно в здании администрации порта и публично. Почему не тронули нас? Кажется, португалец осведомлен о здешних раскладах, может и эту загадку мне объяснит. Если у солдат был приказ арестовать только команду шлюпа, то им дела нет до Голиаса. Нас не тронут, если не будет специального приказа, и если наши на суде не укажут на нас как на подельников. Испанцы, что с них возьмешь? Усмехнулся Алан, нам повезло, что мы поплыли на трофей. Ты знаешь судью? Спросил я Алана. Его тут все знают, а я провел достаточно много времени на этом острове, чтобы познакомиться с ним близко. Пришлось платить штраф за бродяжничество. Трезвым он бывает редко и обычно только по утрам. А сейчас как раз утро, и он наверняка будет чертовски зол, что ему не дают нормально выпить рома. Приговоров в отношении обвиняемых в пиратстве у него всегда только два. Или повесить, или отправить на галеры. Я не помню, чтобы хоть раз он выносил оправдательный приговор. Нужно успеть до суда его увидеть. Он, как и все, любит деньги и вечно в долгах. Семья у него есть, быстрее, теряем время. Поторопил я португальца. Есть, как не быть. Его плантация недалеко от города, там у него вилла, где живет его сын с женой, а так он вдовец, ну и в городе у него есть дом. Тут же выдал мне Алан. Сидора и Дайна ко мне, срочно, готовить вельбот. Гриша, проследи, приказал я, и бегом направился к своей каюте. В каюте я открыл сундучок с наличными и принялся набивать кожаные кошели деньгами. За этим делом меня и застали мои офицеры и казак. «Сидор, «Ты хочешь быть командиром над моими бойцами?» Не прерываясь, обратился я к бывшему сотнику. «Есть дело, которое только ты и твои ребята могут сделать. Сделаешь и считай место твое. Говори», — просто ответил мне казак, без своего обычного многословия. Он видел, что дело принимает серьезный оборот. «Бери казаков и двигайте с Аланом на плантацию судьи. Его сын и его баба должны быть на моем корабле через час. Но чтобы волос с них не упал, как только захватите, передашь Алану что-нибудь из личных вещей его сынка и на корабль, но чтобы вас с поклажей никто не видел. Ты, Алан, сразу же дуй в суд, я и Дайн там будем. Теперь ты, Дайн, бери деньги, и как хочешь, но переговори с судьей до начала процесса. Мы представим на суде доказательства нашей невиновности, а он должен вынести приговор, который нас устроит. Все, мужики, бегом. Быстро раздавал я ценные указания подчиненным. С заложниками не перебор, Гриша остался стоять в каюте рядом со мной, мы же не бандиты. Разве нет, усмехнулся я, кто бы говорил. Времена сейчас такие, на справедливый суд нам рассчитывать нельзя. А ну как судья заортачится и не возьмет деньги, или если Дайн не успеет, да и не жалей ты сынка судьи. Раз плантатор, то рабов у него на плантации много, он рабовладелец, он, наверное, и сам не помнит, сколько негров на тот свет уже спровадил. Нету тут безгрешных. С волками жить, по волчьи выть. Я тоже сейчас еду на берег, только бумаги соберу, что мы с капитаном Нидерланда подписывали. Ты же, Гриша, готовься к бою. Может и обойдется, конечно, но если нет, поверь, в тюрьму тут лучше не попадать. Запытают до инвалидности, а потом или сожгут, или колесуют, или повесят. Они те еще затейники. У мавров на галерах куда как комфортнее условия. Если кипиш начнется, попытайся прорваться из порта. Галера вроде ушла, шансы у тебя будут. Я без тебя не уйду, буркнул Гришка. Повоюем еще. Иди, я тут сам разберусь. Вот за что я Гришку люблю, так за то, что он лишних вопросов не задает и сомнений не испытывает. Сказал командир, надо, значит надо. Когда он за моей спиной, любое дело, это уже половина успеха. И в бане к нему можно спокойно тылом поворачиваться и не переживать. Вот настолько я в нем уверен. Нужно было спешить, сделать надо было многое, а времени почти нет. Возле портового суда собиралась толпа. Со зрелищами на острове проблема, а тут пиратов привезли. Я с трудом пробился ко входу и, сунув в руку караульного 1 песо, скоро был уже внутри. Свободных мест было немного, но они еще были. За зрелище надо платить, и вход на судилище не зря был платным. Если сюда все голодранцы припрутся, то благородным людям не хватит мест. В переднем ряду, на скамье сидел Дайн, и вид у него был невеселый. Не взял или не успел дать. Я плюхнулся на скамью рядом с французом. Успел и дал, вздохнул Дайн, только он вместо виселицы их на галеры определит. Говорит, не может оправдать, распоряжение губернатора с пиратами не церемонится. Говорит, потом с галер можно будет выкупить, а вот шлюпы все товары на нем конфискуют. А может, я ему мало дал? Ну, это мы еще посмотрим. Настроение упало в ноль, во мне поднималась холодная ярость. Мужики пострадают из-за меня. Нужно было топить фрегат со всеми его пассажирами и экипажем. Вот и делай после этого добрые дела. Губернатор, говоришь, распоряжение дал? Пора упразднять эту должность. От них одни проблемы. Ну ничего, я этим попозже займусь. Скоро в суд ввели моих матросов Ивана. Моряки были потрепаны и побиты, на их руках и ногах гремели цепи. Увидев меня, мужики подбодрились, и заметив мой успокаивающий жест, некоторые даже заулыбались. Ван же смотрел на меня, не отрываясь, и по его выражению лица было непонятно, что чувствует мой первый помощник. Ничего хорошего, это уж как пить дать.